Плодотворное время после 40 лет. Человек моложе 40 лет редко достигает вершины своего творческого потенциала в любом виде деятельности. Обычно люди вступают в наиболее плодотворный в творческом отношении период в возрасте примерно от 40 до 60 лет. Эти утверждения основаны на тщательном исследовании жизни многих тысяч людей. Пусть воспрянут духом те, кто не добился успеха раньше 40 лет, и те, кого пугает приближение старости после этого рубежа. Человек должен приближаться к этому возрасту без страха и трепета, напротив, с надеждой и энтузиазмом. Если вам еще нужны доказательства того, что лучшее время жизни начинается после 40 лет, изучите биографии наиболее преуспевших людей, известных в Америке. Генри Форд вошел во вкус большого бизнеса после 40 лет. Эндрю Карнеги был еще старше, когда стал пожинать плоды своих усилий. Джеймс Хилл все еще сидел за телеграфным ключом, когда ему было под 40. Его поразительные достижения относятся к более позднему возрасту. Американские промышленники и финансисты являются живым примером того, что возраст от 40 до 60 лет самый продуктивный в жизни человека. Между 30 и 40 годами человек только начинает постигать, если вообще постигает, искусство сексуальной сублимации. Это открытие чаще бывает случайным и неосознанным. Конечно, человек может заметить, как увеличивается его энергия, направленная на достижение успеха в возрасте от 35 до 40 лет, но в большинстве случаев он не понимает причин этой перемены. Природа начинает гармонизировать половое влечение в возрасте 30-40 лет. Тогда он может опереться на эту великую силу и использовать ее как стимул к действию. Черпайте из источника эмоций. Секс сам по себе — великая побудительная сила, но она подобна циклону и часто становится неконтролируемой. Когда же половое влечение соединено с чувством любви, стремления становятся более уравновешенными, осуждения — более спокойными. Найдется ли 40-летний человек настолько неудачливый, что не способен проанализировать это утверждение и подтвердить его собственным опытом? Когда мужчина, движимый страстью, основанной только на половом чувстве, хочет понравиться женщине, он может добиться многого, но его действия бывают импульсивными, а иногда и разрушительными. Тот, кто находится под влиянием всепоглощающего полового влечения, способен на кражу, мошенничество и даже убийство. Но если половое чувство соединено с любовью, тот же самый человек ведет себя разумно, взвешенно и достойно. Любовь, романтические чувства и секс способны подвигнуть людей на великие свершения. Любовь пробуждает в человеке чувства, которые служат ему в качестве предохранительного клапана, гарантирующего уравновешенность, выдержку и созидательные усилия. В гармоничном сочетании эти три чувства могут поднять человека до уровня гения. Эмоции — это состояние нашего сознания. Природа обеспечила человека химической лабораторией сознания, которая действует подобно хорошо организованному химическому производству. Известно, что химик, соединяя в нужных пропорциях определенные компоненты, сами по себе довольно безвредные, может создать сильнодействующий яд. Человеческие чувства, смешанные в определенных пропорциях, могут стать таким же ядом. Страсть и ревность, объединившись, способны превратить человека в бешеное животное. Одна или несколько разрушительных эмоций, по попав в химическую лабораторию мозга, создают яд, разрушающий чувство справедливости и способность к здравым суждениям. Путь к гениальности лежит через развитие, контроль и использование полового влечения. Вкратце этот процесс можно описать следующим образом. Поддерживайте конструктивные чувства и мысли и постарайтесь сделать их преобладающими в вашем сознании. Подавляйте в себе разрушительные эмоции. Умственный настрой — это результат привычки. Он питается мыслями, преобладающими в сознании человека. С помощью силы воли можно заставить себя культивировать одни мысли и искоренять другие. Контроль над собой достигается в результате настойчивости, переходящей в привычку. Секрет этого контроля заключается в понимании процесса сексуальной сублимации. Когда любая негативная эмоция возникает в сознании, ее можно подавить и заменить позитивной эмоцией простым напряжением воли. Нет другого пути к гениальности, кроме сознательной работы над собой. Человек может достичь огромных высот в финансовой и предпринимательской деятельности, движимой только сексуальной энергией. Но опыт показывает, что при этом он сохраняет определенные черты характера, лишающие его способности радоваться своему огромному состоянию и даже удержать свой успех. Знание этой истины будет полезно как женщинам, так и мужчинам. Ее игнорирование стоило тысячам людей личного счастья, несмотря на богатство. Тот, кто любит по-настоящему, не может потерять навсегда. Воспоминания о любви не проходят бесследно. Они живут и оказывают влияние на человека еще долго после того, как их источник гаснет. В этом нет ничего нового. Каждый, кто испытал подлинную любовь, знает, какие глубокие следы оставляет она в сердце человека. Ее влияние долговечно, потому что любовь имеет духовную природу. Человек, который не вдохновляется любовью в своих достижениях, утрачивает всякую надежду. Он мертв, хотя может казаться живым. Мысленно вернитесь в былые годы и вспомните прекрасные переживания прошедшей любви. Они могут смягчить все нынешние заботы и разочарования. Они будут для вас спасением от безжалостной действительности. И кто знает, может быть, во время странствия в этом иллюзорном мире вы наткнетесь на какую-нибудь блестящую идею или план, которые полностью изменят финансовое или духовное состояние вашей жизни. Если вы думаете, что все потеряли из-за несчастной любви, постарайтесь избавиться от этой мысли немедленно. Тот, кто любил по-настоящему, не может потерять все. Любовь прихотлива и темпераментна. Она приходит, когда хочет, и уходит без предупреждения. Радуйтесь ей, пока она с вами, и не тратьте много времени на оплакивание ее ухода. Запоздалые сожаления все равно не вернут ее. Не мучайте себя мыслью, что любовь приходит только один раз. Любовь приходит и уходит, не обращая внимания на порядковый номер, но нет двух одинаковых любовных переживаний. Обычно какое-то из переживаний оставляет наиболее сильный отпечаток в душе, но все они благотворны, если человек не становится мстительным и циничным по отношению к ушедшей любви. Любовь никогда не вызывала бы разочарования, если бы люди понимали разницу между нею и сексом. Главное различие заключается в том, что любовь имеет духовную, а секс — биологическую природу. Никакое духовное переживание трогающее сердце человека, не бывает пагубным, если не искажается ревностью и невежеством. Любовь, несомненно, величайший жизненный опыт. Она приводит людей к соединению с бесконечным разумом. Вместе с сексом и романтическими чувствами она дает возможность высоко подняться по лестнице творческих усилий. Любовь, секс и романтика — три стороны вечного треугольника, воспитывающие в человеке гения. Любовь — это чувство со всевозможными гранями и оттенками, но наиболее яркие и сильные переживания приносит любовь, сочетающаяся с половым чувством. Браки, в которых любовное влечение не реализуется в здоровой сексуальной жизни, не могут быть счастливыми и часто распадаются. Любовь сама по себе не приносит счастья в супружестве. То же самое можно сказать и о половом влечении. Но когда эти два прекрасных чувства соединяются, супружество может создать состояние сознания, наиболее близкое к духовному из всех, какие только можно испытать на земном плане бытия. Когда же к этим двум чувствам добавляется романтическое переживание, все препятствия между конечным человеческим сознанием и бесконечным разумом исчезают. Тогда рождается гений. Почему жена влияет на мужа? Вот несколько мыслей, которые при правильном понимании могут внести гармонию в хаос, существующий во многих супружеских отношениях. Дисгармония часто проявляется в виде взаимных придирок, источник которых обычно заключается в недостаточном знании природы секса. Там, где есть любовь, романтика и правильное понимание сексуальных механизмов, между супругами не бывает дисгармонии. Счастлив муж, чья жена правильно понимает связь между любовью, сексом и романтикой. Никакая обязанность не будет обременительной, если ее мотивация исходит из этого триумвирата, поскольку даже самые элементарные усилия будут одушевлены любовью. Давно известно, что жена или спасает мужа, или губит его. Но причина этого не всем ясна. Спасение или гибель являются результатом понимания или непонимания связи между любовью, романтикой и сексом. Если жена позволяет своему мужу потерять к ней интерес и обратить внимание на других женщин, обычно это происходит из-за ее равнодушия к любви, сексу и романтике. Разумеется, это утверждение предполагает, что между мужем и женой раньше существовала подлинная любовь. То же самое относится к мужу, позволяющему жене утратить интерес к нему. В супружестве люди часто ссорятся из-за множества мелочей. При тщательном анализе причины неприятностей, как правило, можно обнаружить в безразличии или невежестве по отношению к вышеперечисленным моментам. Бесполезность богатства без женщин. Главная движущая сила мужчины — желание доставить удовольствие женщине. Первобытный охотник стремился быть лучше других из-за своего желания выглядеть великим в глазах женщины. В этом отношении природа мужчин не изменилась. Современный охотник не приносит домой шкуры убитых животных, но обозначает желание понравиться женщине своей щедростью, красивой одеждой или дорогим автомобилем. Желание нравиться осталось точно таким же, как и на заре цивилизации. Единственное, что изменилось, — способы проявления этого желания. Люди, обладающие деньгами и достигающие вершин власти и славы, делали это главным образом для того, чтобы удовлетворить свое желание понравиться женщине. Уберите из их жизни женщину, и все их богатство станет бесполезным для них. Врожденная потребность мужчин доставлять удовольствие женщинам дает женщине власть спасти или погубить мужчину. Женщине, понимающей природу мужчины и умеющей тактично помогать ему в удовлетворении его потребностей, нечего опасаться конкуренции со стороны других женщин. Мужчины бывают гигантами воли и непреклонности в отношениях с другими мужчинами, но легко поддаются влиянию своих избранниц. Большинство мужчин не согласятся с тем, что находятся под влиянием женщин, которых они сами выбирают, поскольку мужчинам свойственно считать себя сильным полом. Умная женщина знает эту мужскую особенность и предусмотрительно не обсуждает ее. Некоторые мужчины сознают, что находятся под влиянием своей жены, возлюбленной, матери или сестры, но тактично воздерживаются от конфликтов по этому поводу, поскольку они достаточно умны и понимают, что не могут быть счастливы без женской ласки и заботы. Мужчина, не способный понять эту важную истину, лишает себя могущественной силы, которая помогает достичь успеха в большей степени по сравнению со всеми остальными силами вместе взятыми.